Ольга Богатикова. Дом на улице Лесной. Водяной. В город пришла весна. Она накрыла его прозрачным куполом тепла, рассыпалась осколками дождей, укутала белесой шалью туманов. Снег таял медленно, однако в воздухе уже была разлита та самая особая свежесть, которая заставляет кровь бурлить, а голову кружиться. Закаты, которыми я любовалась со своего 12-го этажа, снова стали полыхать лиловым и всеми оттенками красного цвета. Зимой обитатели волшебной многоэтажки будто бы впали в спячку и превратились в обычных горожан. Их мистическая суть спряталась где-то глубоко внутри и дремала, ожидая окончания холодов. Лесавка Олеся и сестры-русалки ходили вялыми, а Силуяна Петровича за 3 зимних месяца я не видела ни разу. Бодрыми и активными в это время были только оборотни Сорокины, носившиеся по заснеженным тропам то на лыжах, то на 4 мохнатых лапах, вампир Гена и Аркадий Петрович, наше очаровательное лихо с 7-го этажа. Для меня же прошедшая зима стала самой теплой и яркой из всех, несмотря на морозы и серое угрюмое небо. Каждый ее студеный день был полон нежности, любви и уюта, потому что рядом со мной по-прежнему был Петя. Мы с Белецким продолжали жить вместе. Утром мы просыпались в одной кровати, вечером пили чай с оладушками или блинами, по выходным гуляли по улицам или выезжали за город. Перед новогодними праздниками я познакомила его со своей семьей. Мачехе и отцу мой офтальмолог очень понравился, особенно папе. Оказалось, что Петя хорошо играет в шахматы и отлично разбирается в рыболовных блеснах. В наших отношениях царили тепло и взаимопонимание. Хотя случались и споры. Белецкий постоянно выказывал недовольство моей любовью к чипсам и пересоленной пище. Я же в ответ задавалась вопросом, почему господин доктор систематически травит себя табаком. Впрочем, эти разногласия продолжались недолго. В конце февраля Белецкий продемонстрировал мне лично изготовленный антиникотиновый пластырь и с тех пор больше не взял в рот ни одной сигареты. Я же снизила потребление соли почти на треть, а чипсы ела редко и втихаря, когда Петя уезжал на работу. В апреле я стала чаще выходить на пленэры. Если удавалось закончить работу хотя бы за час до Петиного возвращения, брала бумагу и краски и шла в скверик рисовать первую травку и нежные молодые листочки. Во всем городе газоны и деревья стояли голыми, а у нас, очевидно, стараниями Лешего и Лесавки уже собирались распуститься цветы. Сегодня пленэр получился коротким. Стоило мне сделать на бумаге первый штрих, как небо заволокло тучами. «Будет ливень». На мою скамейку с обеих сторон опустились сестры-русалки. Алина справа, Арина с Мариной слева. «Похоже на то», — согласилась я, взглянув на потемневший небосвод. «Привет, девочки». «Привет», — вялым нестройным хором откликнулись они. «Гуляете?» «С работы идем», поморщилась Марина. «Представляешь, Алиса, нам в водном управлении дали новый участок». «С новыми водоемами», — добавила Алина. «Раньше у нас было одно озеро на троих, а теперь у каждой своя лужа». «Это хорошо или плохо? Вы какие-то не очень радостные». Близняшки одновременно вздохнули. Я же обратила внимание, что вместо привычных платьев и изящных пальто девушки одеты в одинаковые темные куртки и старые немаркие джинсы. «В наше управление на днях включили 3 новых озера», — объяснила Арина. «Нас, как гидрологов, вчера вечером назначили их курировать. С одной стороны, это здорово, будет где развернуться. С другой — страх и ужас». «Почему?» «Потому что это не озера, а болото», — мрачно сказала Алина. «Мы сегодня целый день возле них танцевали. Они в таком ужасном состоянии, что не знаешь, с какой стороны подступиться. Мусора на дне горы, ила тонны, и живности почти нет. «Чтобы привести их в порядок, надо 3 месяца, не меньше», — кивнула Марина. «Это тебе надо 3», — возразила Алина. «Твоя лужа еще ничего, а мне 5 месяцев надо, и Аринке тоже. Будем до осени, как лягушки в болотах сидеть». «Бедные», — пожалела я их. «Неужели вам никто не поможет? В вашем управлении наверняка есть водолазы и какая-нибудь техника, которой можно почистить дно». «Дождешься от них помощи, как же?» — фыркнула Арина. «Водолазов на всех не хватит», — вздохнула Марина. «Да и медленные они, если честно. Мы поодиночке работаем гораздо быстрее. Нам волшебных помощников надо, но их днем с огнем не сыскать». Русалки снова вздохнули. Мне же на щеку вдруг упала холодная капля. «Дождь начинается», — заметила я, поспешно собирая в сумку баночки с красками. «Идемте скорее домой». Ливень хлынул как раз в тот момент, когда мы дружной толпой ввалились в подъезд. Радуясь, что не успели промокнуть, двинулись к лифту и едва не налетели на Глафиру Григорьевну. Та стояла у лестницы в компании молодого мужчины, который что-то оживленно ей рассказывал. Этого человека я раньше не видела. Он был худощав, невысок, с шапкой густых соломенных волос и маленькими темными глазками. Одет незнакомец был в серые джинсы и строгое темно-синее пальто, а в руках держал прямоугольный чемоданчик, похожий на те, с которыми ходят слесари и электрики. Магическими способностями мужчина явно не обладал. «Девочки!» — обрадовалась Глафира Григорьевна. «Пойдите-ка сюда, мои хорошие! Послушайте, какую полезную вещь мне предлагает купить этот замечательный мальчик!» Мальчик при виде нас ощутимо напрягся, однако сразу же растянул губы в улыбке. «Наша компания производит и продает фильтры для воды», — сказал он. «Да не простые, а чудодейственные!» — подмигнув, добавила соседка. «Вы же знаете, девочки, какая грязная невкусная жидкость течет в наших трубах. Этот юноша говорит, что его фильтры сделаны по уникальной зарубежной технологии и могут превратить эту жижу в чистейшую родниковую воду». Мужчина важно кивнул. Мои брови поползли на лоб. Я про эту схему развода много раз читала в интернете. В ней все просто как 2×2. Приходит такой юноша к пенсионерам, забивает им голову ерундой про грязные водопроводные трубы и предлагает за бешеную цену купить уникальный фильтр, который в магазине сантехники стоит 600 рублей. Бумажки липовые показывает, мол, смотрите, дорогие старички, все у нас честно и официально. Потом забирает деньги, уходит в закат, а пенсионеры остаются с дурацкой, никому не нужной штуковиной. Мы с русалками переглянулись. «Как же работает этот ваш чудо-фильтр?» — поинтересовалась Алина. «Это секрет нашей организации», — шире улыбнулся мужчина. «Но вам, очаровательные барышни, я о нем расскажу. В наших фильтрах стоят 2 контейнера с уникальным фильтрующим материалом, ионообменной смолой и активированным углем с частицами серебра. И еще один с каталоном. Благодаря им из воды удаляются тяжелые металлы, ил, песок и прочие вредные вещества». «Какой кошмар!» — покачала головой Марина. «Ил, тяжелые металлы. Неужели вся эта гадость содержится в воде, которую мы пьем?» «Именно!» — оживился мужчина. «Обычные фильтры, к сожалению, не могут со всем этим справиться, а наш может. И стоит он совсем недорого — 38 тысяч рублей». «Сколько?» — изумилась я. 38. Поверьте, другие организации просят за эти устройства в 2 раза больше. У нас же сейчас проходит акция. До конца этого дня фильтр можно купить за 29 тысяч. Копейки по сравнению с тем, сколько мы тратим на лекарства, чтобы избавиться от болезней, вызванных некачественной водой». Я открыла рот, дабы сказать мошеннику, что я думаю о таких ценах, фильтрах и организациях. но одна из близняшек ощутимо толкнула меня локтем в бок. «Вещь нужная», — задумчиво протянула Арина. «Но так ли она хороша, как вы говорите? Вдруг вы нас обманываете? Сейчас вокруг столько мошенников». «Я могу показать наш фильтр в действии. Он у меня с собой», — оживился мужчина. «Мы можем пойти к кому-нибудь из вас домой, я поставлю его на трубу, и вы сами увидите разницу». «Пойдемте ко мне», — подала голос Глафира Григорьевна. «Я живу рядышком, на втором этаже». И мы пошли. Продавец с воодушевлением, Глафира и близняшки с улыбками, я с недоумением. В то, что русалки и хранительница волшебного родника повелись на ерунду, которую нес этот проходимец, я не верила ни минуты. Почему же тогда они не прогнали его прочь? Хотят проучить или что? Явившись в квартиру старшей по дому, мы сразу же повели незнакомца в кухню. Покопавшись в своем чемоданчике, он выставил на стол коробку с волшебным фильтром, набор инструментов и пачку каких-то бумаг. «Можете изучить, пока я буду работать», — подмигнул он и полез под раковину. Изучать бумаги никто не стал. Я повернулась к соседкам, чтобы потребовать объяснений, но они дружно сделали большие глаза и приложили палец к губам. «Молчи, мол, не мешай». Через несколько минут мужчина вылез из-под раковины и открыл кран с холодной водой. Глафира Григорьевна дала ему большую кружку, и он наполнил ее до самых краев. Старушка поднесла кружку к губам, но, немного подумав, снова протянула мужчине. Я успела заметить, что колдунья прошептала над поверхностью воды какие-то слова. «Испей первым, соколик!» — улыбнулась моя соседка. Мужчина пожал плечами и сделал глоток. «Ну как?» — поинтересовалась у него Алина. «Нормально», — ответил он. «Вода как вода». «Вкус изменился?» «Нет, чего ему меняться?» «Вы же только что поставили на трубу чудесный аквафильтр». «Да какой он чудесный!» — отмахнулся мужчина. «Обычная пластиковая ерунда. Толку от нее как...» Он осекся. В его глазах мелькнул испуг. Я вопросительно посмотрела на Глафиру Григорьевну. «Заклинание правды», — объяснила та. «Самое примитивное». «И за эту дрянь вы просили 29 000», — покачала головой Арина. «Неужели вам не стыдно? Своим жене и матери вы такой фильтр тоже бы поставили?» Продавец дернулся, но Глафира взмахнула рукой, и он застыл на месте. «Стой, где стоишь», — строго сказала она, — «и отвечай на вопрос». «Не стыдно», — будто через силу пробормотал мужчина. «А жены у меня нет, и матери тоже». «Вот и чудно», — кивнула колдунья. «Стало быть, плакать по тебе некому». «Глафира Григорьевна, что вы хотите с ним сделать?» — насторожилась я. Старушка пожала плечами. «Не знаю, Алиса, но отпускать его просто так нельзя. Он от нас уйдет и другого старика обманывать отправится. Наказать его надо, чтобы неповадно было». «Отдайте его нам», — предложила Алина. «Мы его в водяного превратим. Недели на три или даже на месяц. Он же очисткой воды занимается. Вот поможет нам озера очистить. Мы сегодня как раз думали, где бы себе волшебного помощника раздобыть. Через месяц мы его обратно в человека превратим и память немного подправим». «Отличная идея», — подхватила Арина. «Отдайте, баба Глаша». «Берите», — махнула рукой колдунья. «Мне он даром не нужен». Алина забрала у мужчины кружку, выплеснула из нее воду в раковину. Затем русалки взяли горе-продавца в кольцо, и через мгновение на его месте появилось облачко пара, которое тут же спланировало в кружку. «Сегодня в аквариуме посидит», — постановила Марина, «а завтра пойдет с нами на работу. С его помощью мы с мусором как раз за месяц и разберемся», — задумчиво пробормотала ее сестра. Потом можно будет водоросли посадить и рыбу запустить. Девочки, чур я первая его к себе беру. «График составим. Будем брать в озера по очереди», — сказала Арина. «Спасибо, Глафира Григорьевна. Как хорошо, что мы вас сегодня встретили». Позже, попрощавшись с соседками и поднимаясь в лифте на 12-й этаж, я думала о том, что еще прошлым летом наверняка попыталась бы отговорить русалок от их странной затеи. Теперь же я считала ее правильной и даже забавной. Право, этому человеку будет полезно узнать, что такое по-настоящему грязная вода и как важно правильно и честно ее очищать. Возможно, он даже сделает из всей этой истории выводы. Я, кстати, их уже сделала. Наступила весна, а значит, в доме на улице Лесной снова начинаются чудеса.